Вы классно придумали. Нашли способ, который помогает вам не тратить свою энергию на сомнения. Да, я еще и на свидании была. Ну как свидание? Один старый друг заходил, попили вина, вспоминали молодость. Мне было приятно. Он занимается выращиванием редких цветов, предлагал научить. Знаете, мне интересно. Я бы попробовала. Я вижу позитивные изменения. Она уже хоть что-то делает сама, вылезает из своего внутреннего склепа. Но запретить себе передумывать – это полумера. Как тогда ясно понимать, чего именно ты хочешь? И нужно не просто соглашаться с чужими предложениями, а осознавать и воплощать в жизнь свои собственные желания. Жизнь без сомнений так же фальшива, как жизнь без проявления инициативы. Так что ей есть куда расти, хотя и промежуточный результат весьма неплох. Это и озвучиваю. Вы можете пользоваться запретом на смену решения первое время. Просто, чтобы поверить в себя, что вы способны чувствовать свои внутренние импульсы, доверять им. Но потом вам нужно будет стать мягче к себе, разрешить себе сомневаться. Ее лицо меняется, в нем опять тревога. Но я опять увязну. Может быть, да, а может, и нет. Попробуем упражнение. Да. Представьте себе, что ваша личность состоит из нескольких персонажей. Я бы хотела познакомиться с вашей детской частью. Как выглядит ваш внутренний ребенок? Сколько ему лет? Марла какое-то время смотрит внутрь себя, потом отвечает. Это маленькая девочка, ей около 4 лет. Она очень стеснительная. Ей хочется играть, но она не уверена, можно ли ей это делать. В красном сарафане, в белый горох, в белых гольфиках и нарядных босоножках. Стоит, смотрит на играющих детей. Эта девочка не может вести себя свободно, как другие дети. Почему? Потому что это огорчит ее маму. Если она испачкает гольфики, да, чтобы морально отделиться от мамы, надо ее разочаровать, побыть плохой, непослушной девочкой. Но как можно расстроить ту, что уже умерла, и нет ничего дороже ее святого образа? Как можно допустить, чтобы она была недовольна? А чего хочет сама девочка? Играть в мяч с другими детьми. Кто может дать ей такое разрешение? Уже никто. Марла смотрит на меня больными глазами. Мне кажется, этого не изменить. Я всегда буду в стороне от жизни. Я так не думаю. У вас уже есть знание, чего вы хотите. А раньше даже этого не было. Есть у меня одна идея, рисковая. Но если я смогу ее спровоцировать, скажите, что для вас абсолютно недопустимо сделать в моем кабинете. У клиентки расширяются глаза. Да много чего. Залезть на ваш стол, украсть игрушку, лечь на пол, назвать вас плохим словом, уйти, не заплатив. Мне кажется, это для любого человека невозможно. Так, прекрасно. Про плату только. Но рискну. Делайте. Что? Начинайте. Считайте, что это ваше личное испытание. Прилично одетая женщина в возрасте смотрит на меня совершенно дикими глазами, потом выражение лица меняется. Вы ужасный психолог, что заставляете меня это делать? Я вас сейчас ненавижу. После чего встает, подбирает юбку и лезет на мой стол. Я не двигаюсь с места, с удовольствием наблюдая за злой, но полной энергией клиенткой. А она демонстративно топчется по моему столу, прыгает вниз. Хорошо, игрушку брать не разрешаю. Платить за встречу тоже обязательно. Есть правила, которые нарушать нельзя. Но остальное только кажется невозможным. Как вы себя чувствуете? Мне ужасно стыдно. Я никогда, никогда так не делала. Это же ужас. Молча смотрю на нее и жду продолжения. Но если честно, это было весело. Как там ваша девочка? Все еще жалеют свои белые гольфики? Нет. Она сняла сандалики и в белых носочках топчется по грязи. Ей это нравится. Другие дети тоже пришли к ней, они вместе валяются в грязи. Мама будет жуть как недовольна, но девочка не боится, знает, что мама покричит и простит. Как вы себя чувствуете? Сейчас. Странно. Во мне будто фонтан открылся. Так много энергии. Я боюсь с ней не справиться. Я боюсь, что буду делать что-то, что может мне навредить, разрушить меня, или причинить другим вред. Да, у вас действительно много энергии теперь. Но я уверена, что вы сможете направить ее в нужное русло. Ищите свой путь. Прощаемся. Да, спасибо. И уходит. На всякий случай проверяю, не прихватила ли что-нибудь с собой. А то, когда длительный запрет резко снимается, потом людей заносит. Вроде все на месте. Через час уже новый клиент. Глава 27. Молодая привлекательная женщина поднимается ко мне по лестнице, негромко цокая каблучками. Серые глаза, тонкие черты лица, русые волосы заплетены в высокую прическу. Одежда на ней явно дорогая и качественная, длинная юбка в пол и легкая, но закрытая кофточка. Минимум косметики, несколько колечек на пальцах. Я уже знаю, что украшения в этом мире не всегда являются только ювелирными изделиями, но сама отличать их от артефактов не умею. Девушка держится с достоинством, но немного скованно. Садится в кресло, сразу отдает мешочек с оплатой. Складывает руки на коленях и внимательно их разглядывает. Мне очень трудно начать. Жду несколько минут, но она так и не продолжает. Помогаю. Давайте познакомимся для начала. Вы можете называть меня Ася, по имени, но на вы. Как мне обращаться к вам, леди? А знаете, зовите меня тоже просто по имени. Тильга, она чуть-чуть оживляется. Может быть, так мне будет проще. Улыбается каким-то своим мыслям. Не успеваю отреагировать. Клиентка нервно сжимает пальцы и вновь прячет взгляд. Краснеет. Потом набирает полную грудь воздуха, медленно выдыхает, выпрямляя спину и поднимая подбородок. Прямо смотрит мне в глаза. У меня есть муж и я его люблю. Но у нас с ним не получается. Секс. На последнем слове все-таки сдувается, и уверенный голос превращается в стыдливый шепот. Я вижу, как вам трудно об этом говорить. Она кивает, смотрит на меня с благодарностью. Не, девушка, и не мечтай. Отмолчаться я тебе не дам. Расскажите мне об этом то, что сами захотите. Что можете рассказать? Мой муж, когда-то я была уверена, что он меня любит, но сейчас. Наши проблемы ночью влияют и на дневную жизнь. Я не знаю, что делать. Даже поговорить ни с кем об этом не могу. Но я не могу позволить нашему браку разрушиться, ничего не попробовав изменить. Ее глаза светятся фанатичной решимостью. Научите меня, как, что мне делать, чтобы мужу со мной было хорошо. Вы можете мне помочь. Понимаете, я видела вас на балу. Вы такая, роскошная, свободная, настоящая женщина. Я тоже хочу быть такой. В чем ваш секрет? Что, осечка, да выпендривалась. Хотела эльфа впечатлить, а впечатлила какую-то несчастную благородную леди. А, возможно, и не одну. Выкинь все свои платья, которые больше показывают, чем скрывают. Не по статусу тебе. Закончив гневно себя отчитывать, я переключаюсь на клиентку. На самом деле не важно, что ее сподвигло сюда прийти. Главное, что она уже здесь, проблему обозначила, решать готова. Остальное дело техники. А было время, когда у вас с мужем ночью все было хорошо. Нет, она тяжело вздыхает. У меня до него, никогда. Понимаете, меня воспитывали в строгости. Я голого мужчину ни разу не видела, до свадьбы. Нет, вообще не видела. Я ничего не понимаю. Она что, все еще девственница? Или просто стесняется глаза раскрыть? У вас были сексуальные отношения? Да-да. Откуда сомнения? Видимо, придется на себя взять функцию сексуального просвещения, раз уж ей свои вопросы обсудить ни с кем. Надеюсь, она все же совершеннолетняя. Попробую разобраться, как это было для вас в первый раз. Она совсем сжимается, шепчет. Мне не хочется это вспоминать, но я понимаю, что должна вам рассказать. Это было в темноте, очень больно, неожиданно, страшно. Я плакала, он плакал тоже, наверное, от бессилия. Он ведь правда меня любил. Это случилось против вашей воли. Нет, что вы. Я очень хотела, чтобы ему было хорошо. Только мое тело. В первую ночь я просто очень боялась, совершенно не знала, что будет происходить. Когда муж целовал меня, трогал, я не понимала, как реагировать. Мне не было плохо, просто никак. А когда он... Боль стала для меня шоком, неожиданностью. Может быть, если бы я знала заранее, я бы сумела сдержать слезы. Но тогда я просто рыдала, а он до утра меня успокаивал. Поэтому утром со мной осталось знание, что между мужчиной и женщиной ночью бывает боль и кровь, и ничего кроме нее. Он долго уговаривал меня попробовать еще раз, обещал, что так бывает только один раз, а потом все будет здорово. Я очень хотела ему угодить, поэтому позволила ему сделать это еще раз. Но я не чувствовала свое тело, будто не со мной. Мой муж целует какую-то куклу с моим лицом, а я смотрю на все это со стороны. Вы меня понимаете? Да. Вам было так плохо в первый раз, что душа больше не хотела переживать это еще раз, и отделилась от тела, чтобы ничего не чувствовать. Вы меня понимаете, и расплакалась. Что-то можно сделать. Я каждый раз вылетаю. Ой, как все запущено. Я должна сейчас убедить ее, что смогу помочь. Мне нужно не просто ее доверие, мне нужна ее вера в меня, чтобы потом я вернула ее обратно в виде веры в саму себя. Это трудно, но возможно. Необходимо разбудить вашу чувственность. Я смогу вам помочь. Я знаю, как. Это будет происходить в несколько этапов. Я вам все подробно объясню, отвечу на все ваши вопросы. У вас будут домашние задания, которые вы должны будете выполнять, если хотите научиться сначала не вылетать, а потом и получать удовольствие от близости с мужчиной. Первое задание дам уже сегодня. Будете записывать или запомните. Она смотрит на меня с восторгом неофита, внимающего гуру. Хорошо, в данной ситуации это лучше, чем сомнения в успехе. По сути, я делаю с ней то, что нужно делать с человеком, пережившим травму. Свожу нашу работу над сакральным к чему-то обыденному. Уроки, как в школе. Домашние задания. Это привычно, безопасно. Поможет пережить расщепление после насилия. И не важно, что она сама хотела. Информированным согласием это назвать нельзя. Мне очень трудно сейчас не злиться на ее неумеху мужа. Как можно не почувствовать, что жена не готова к процессу? Почему сам не объяснил, что будет происходить? Неужели тоже в первый раз? Итак, задание. Цель – усилить ощущения от различных органов чувств. Вам нужно будет выйти на природу, осмотреться и назвать вслух не сами предметы, трава, дерево, цветок, а только цвета, формы, линии. Описывайте то, что видите, словно ваш ум забыл, каким словом это назвать. Например, я вижу близко что-то светло-зеленое, вытянутое, над ним голубое, овальной формы, в центре желтое круглое с черными точками. После того, как ваши глаза насытятся разнообразием оттенков и форм, вы их закроете и будете держать закрытыми до конца упражнения. Вторым пунктом положите руку на ближайшую поверхность и опишите свои ощущения в терминах температуры, давления, материала, мягкости. Например, чувствую мокрое, прохладное, остро режущее на грани, мягкое, гибкое, шершавое. Если что, это я сейчас травинку описывала. Вам понятен принцип? Тельга потрясенно кивает. Она явно ожидала заданий другого рода. Но я знаю, как важно не торопиться и не спугнуть. Поэтому пока просто чуть-чуть повышаю ее восприимчивость. Тогда третья часть задания – сосредоточьтесь на ушах и проделайте ту же работу, но не называйте источник звука, а только его характер. Я слышу тонкий длинный скрип, гудение, гул, прерывистый грохот, звон и так далее. Затем закройте свои уши руками и ощущайте запахи. Горькие, сладковатые, пряные, тухлые. Любые, которые коснутся вашего носа. После этого откройте уши и глаза и постарайтесь одновременно слышать, видеть, обонять и осязать весь мир вокруг вас. Проделайте это упражнение несколько раз в разных обстоятельствах. Хорошо, да, я постараюсь. Спасибо вам. Глава 28. Клиентов отвела, помедитировала, как завещал лорд Джорах, еще несколько страниц учебника законспектировала. Все, время собираться в театр. Яркий квартал, большое желтое здание театра. Круглое, и этим больше напоминает цирк. И колонн нет. Зрители сидят полукругом. Партер примерно на 200 мест и огромное количество лож, в 4 этажа. Оказывается, у нас билеты в гостевую ложу, 3 этаж, почти по центру. Здесь можно установить 4 кресла, но сейчас их только 2, плюс сервировочный столик с напитками, цветами и фруктами. Мих на ухо шепчет, что стоимость наших билетов почти равно его зарплате, и ему интересно, где я их взяла. К сожалению, я не могу сказать. Профессиональная этика не позволяет, даже когда работа уже закончена. С удовольствием подсматриваю за другими посетителями, Мих напоминает имена. В зале медленно гаснет свет и сцена рывком приближается ко мне, останавливаясь буквально в 5 метрах, будто кто-то поднес бинокль к глазам. Начинается действо. Когда представление заканчивается, я сижу совершенно опустошенная. Сюжет прост и трагичен, чем-то напоминает андерсеновскую версию «Русалочки», далекую от диснеевского позитива. Это история красной девы, огненного элементаля, которая очень хочет жить среди людей. Она отправляется к ведьме, отдает свою бессмертную душу за возможность принимать человеческий облик и контролировать огонь. Девушка живет и радуется, влюбляется в прекрасного юношу, он отвечает ей взаимностью. Но любовь становится слишком сильной, ее страсть обжигает ее саму и оставляет болезненные следы на коже возлюбленного. В первую же брачную ночь она сжигает его и сгорает сама, не выдержав силы своей любви. По легенде, на месте их гибели находится идеально круглое лесное озеро, над которым летом светит двойная звезда, души жертв необузданной страсти. Представление сопровождается великолепными спецэффектами, полным ощущением присутствия. Жар пламени по коже, треск и запах костра, шепот и стоны сплетающихся в экстазе тел. Мне грустно осознавать обреченность такой любви, и отказаться от нее невозможно, и ведет она к смерти. Медленно приходит понимание, что если эта легенда типична, то в этом мире восхваляется самоконтроль. Чтобы овладеть магией, нужно душевное спокойствие, любое взаимодействие с энергиями предполагает уравновешенность и сдержанность. Тогда эмоциональность и душевные порывы в принципе будут подавляться как помеха, а не поощряться как проявление искренности. Вот легенда говорит, что сильно любить – плохо, сгоришь в своей страсти. Куда как лучше жениться по финансовым или политическим причинам, жить в себе без потрясений до глубокой старости, погуливая направо и налево. Как-то мне от этого тоскливо. Пока что вывод напрашивается такой. Местные жители с детства учатся контролировать свои душевные порывы, избегают сильных чувств и потрясений. Неудивительно, что они оказываются беспомощными, когда эти самые сильные чувства все-таки их настигают. Против природы ведь не попрешь, а опыта справляться со страстями у них нет. И еще одно наблюдение, в ту же сторону, особенность их бытовой магии, убирающей любую органическую грязь. Жители этого мира лишены возможности пачкаться. Создается ощущение, что тело человека – это что-то только красивое, хорошо пахнущее, чистенькое, логичное. А свою телесную сторону, которая вообще-то не идеальная, но всегда естественная, господа и не знают почти, старательно пестуя свой дурацкий самоконтроль. Мои печальные мысли прерывают выход на поклон сегодняшней красной девы. Ей снова хлопают, дарят цветы, целуют руки. Я рассматриваю ее, рыжую, в веснушках, невероятно красивую женщину. Я так и не узнаю, на ней сейчас маска для спектакля или все-таки это ее настоящая внешность. Леди поднимает руку, призывая весь зал к тишине. Я хочу сказать спасибо всем моим верным поклонникам, поддерживающим меня на этом пути. Я люблю вас. Зал снова взрывается. Леди улыбается и показывает, что готова продолжать. Тишина. Да, мне далеко до ее умения управлять настроением и поведением толпы. Я прощаюсь со сценой. Это был нелегкий выбор, но сейчас я в нем абсолютно уверена. Я хочу сказать спасибо моей маме, которая привела меня на эту сцену и учила азам мастерства, и любимому продюсеру, терпеливо переживающему мои заскоки. Джорджи, я люблю тебя. И последнее. Я знаю, что вы сейчас в зале. И мое последнее спасибо вам. Моя дорога будет легка. Кланяется и уходит. Мих косится на слезы в моих глазах, удивленно спрашивает. Что, и тут ты руку приложила? Ты же знаешь, что я не отвечу. Глава 29. Сегодня второй вечер в клубе, мое присутствие все еще обязательно. Судя по слухам, открытие нам удалось. Никто ведь не признается, что ничего не понял в этих играх и весь вечер скучал. Так что нас хвалили, советовали другим сходить, непременно попробовать. На входе сталкиваюсь с Мирин, которая восторженным шепотом рассказывает, какой лорд Скайус совершенно потрясающий, и не могла бы я ей разрешить на следующую игру сесть с ним за стол. Только один раз, пожалуйста. Хорошо, на этот вечер у тебя будет выходной. Но как ты узнаешь, вдруг эта ехидная непрошибаемая леди смущается, как школьница на первом свидании. Он меня сам пригласит. Рада за тебя. Можно ожидать, что через неделю уволишься. Мирин смотрит серьезно, без привычной ухмылки. Нет, мне здесь нравится. Я тебя не подведу. Спасибо, Ася. Ну надо же, как бывает. И на эту вольную птицу нашлась управа. Общее построение в этот раз только у ведущих. Искренне благодарю всех за открытие. Знаю, что работа была сразу же щедро оплачена, все-таки ребята трудились на износ. Они смотрят на меня по-другому. Уважение в глазах больше, симпатии. Видели, что я тоже провела всю ночь на ногах, заряжая, накачивая клиентов своей энергией, страхуя моих ведущих на сложных поворотах, а не бросая их барахтаться в одиночестве. И по глазам вижу, они это помнят и ценят. Хорошо. Говорю что-то бодрое и напутственное, разбиваю их по комнатам. Пробегаю по всему клубу, перепроверяю, все ли на месте. Лорд Арба напоминает, что у меня через час призовая игра с победителем захватчиков. Надеюсь, это не будет понравившийся Мирин Лорд Скайус, только ревности мне сейчас не хватало. Как раз есть время, чтобы разобраться с названием. Нужно изучить штук 20 вариантов, которые предложили победители первого дня. Нежное наслаждение бей или беги, а синдом карты, кубик, два стола. Хм, очень хочется подсунуть свою записку и выбрать ее. Но это будет нечестно, а репутация важнее. Еще раз перебираю бумажки, откладывая совсем уж странные типа порви их всех в сторону. В итоге останавливаюсь на названии «Иные миры». Лорд Арба согласен, вывеску закажет. Самое время выбрать какую-нибудь несложную, но милую игру для двоих, чтобы пообщаться с победителем. Иду в лесную комнату с коробкой пиратского острова под мышкой, на лице улыбка, на языке заготовлена фраза. «Сегодня вечером я ваша награда». Нескромно, но, на мой взгляд, должно настроить на лукаво-игривый лад. Небольшой стол сервирован на двоих. Свечи, цветы, белоснежные скатерти и эльф с ничего не выражающим, отстраненным выражением лица. Сиши. Жаль, я раньше не поинтересовалась именем победителя, хотя бы не замирала сейчас пойманной пташкой. Ладно, отступать поздно, работаем. Добрый вечер, лорд Сиши. Поздравляю вас с первой исторической победой в сложной игре. В качестве приза я могу предложить вам пиратский остров, уверена, он вам понравится. Самой тошно от приторно-дружелюбных интонаций. Зато эльф не ошибется. Подумать, что я правда рада его видеть, решительно невозможно. Нет, мне это не интересно. Предлагаю игру моего мира, объяснить правила, скучающий тон, ничего не выражающий взгляд. Что он пришел-то, вообще, никто бы и не заметил, если бы не воспользовался наградой. Ладно, быстренько проиграю и закончу неприятное общение. Да, пожалуйста, это очень простая и познавательная игра. Я задаю вопросы, ты даешь исчерпывающие ответы. Если отвечаешь правильно, получаешь 10 очков, отказываешься, теряешь столько же. Готов уступить даме право первого хода. Я решаю задавать простые вопросы, чтобы поскорее закончить этот балаган. При какой температуре кипит вода? При 67 градусах. Это правильный ответ. Да, какие-то у них другие градусы, видимо, не привязанные к смене агрегатного состояния воды. Но вступать в дискуссию на эту тему не собираюсь. Тогда у вас есть 10 очков. Моя очередь спрашивать. Почему ты вернула подарки? Понятно. Он здесь, чтобы выяснить отношения. Что же, мне нетрудно озвучить свою позицию. Потому что не желаю иметь с вами ничего общего. У меня тоже 10. Нет, это не ответ. Я спросил. Почему? Будь любезна объяснить. Ты прилюдно оскорбила меня. Я имею право знать, за что. Я холодею от жесткости его тона и такой постановки вопроса. Кровь приливает к щекам. Вернуть подарки в ответ на унижение выглядит чрезмерной реакцией. Это чем же я вас так оскорбила? А ты сама не догадываешься, в какую неловкую ситуацию поставила беднягу Арба, вынуждая его отдавать мне деньги вместо тебя. Между прочим, я объяснила это обычаем моего мира, так что ваша репутация не пострадала, и ваших претензий я не принимаю. Ты сейчас в моем мире, и здесь действуют другие законы, женщина. А вот повышать голос на меня не надо. Закрываю глаза, так легче произнести формальные слова. Хорошо, я прошу прощения, что втянула в эту ситуацию лорда Арба. Кроме того, я прощаю вам вашу грубость и высокомерие, хоть вы этого и не просили, но мне так легче жить. Играть дальше будете, или не будем терять время и разойдемся каждый в свою сторону. Сиши глубоко вздыхает, явно с усилием заставляя себя говорить спокойно. Почему ты решила все прекратить? Я все еще не услышал ответ. То есть про грубость он просто пропустил мимо таких гигантских ушей. Придется все-таки на него посмотреть. Для меня абсолютно недопустимы отношения с обрученным мужчиной. Для меня недопустимо целовать того, кто считает меня человеком второго сорта. Кто способен принять мой искренний восторг за облизывание, чувствую, что обида все-таки прорывается в голос. «Нет, надо успокоиться. Я не собираюсь его обвинять, это просто не нужно. Имеет смысл что-то объяснять, когда люди стремятся сохранить отношения, а когда уже ничего нет, то что обсуждать-то?» С удивлением слышу, что Сиши говорит на порядок тише. «Я, может быть, что-то не то сказал тогда, но ты ведь не дала шанс что-то исправить. Между прочим, статус моей официальной любовницы дает определенные преимущества», его голос вновь обретает завораживающую мягкость. «Я предлагаю забыть неприятный инцидент, принять мои официальные и весомые извинения и хорошо провести этот вечер вместе. Мне становится смешно. Серьезно, вы ожидаете, что я буду заниматься с вами сексом ради определенных преимуществ? Может, еще и за деньги? Вам самому-то не будет от этого противно? Или здесь принято продавать тело и душевное тепло?» Как он скривился. «Что, зайчик лопоухий, редко тебе отказывают? Ты все выворачиваешь не так. У меня есть деньги и власть. Если я выбираю тебя, то делюсь и тем, и другим. Что в этом плохого?» «Ничего, делитесь. Не со мной», смотрю ему прямо в глаза. «Лорд Сиши, я ничего от вас не хочу. Вот совсем ничего. Ни денег, ни статуса, ни страсти. Вам так трудно осознать эту простую мысль». И вновь передо мной высокомерный аристократ в ореоле своей царственной недоступности. Голосом можно морозить лед. «Я не привык навязывать свое общество тому, кто этого не хочет. Я понял твою позицию. Сожалею, что так получилось. Всего хорошего». И уходит. Я вроде бы донесла до него свое видение ситуации. И даже не наорала. Так отчего же так тоскливо на душе? Моральных сил идти общаться с посетителями у меня нет. Понадеюсь, что ведущая справится. Связываюсь с Галой, студенткой-целительницей, которую мне рекомендовала Коллина. К счастью, девушка сейчас свободна и согласна потратить 2 часа оплаченного времени на чтение вслух учебника по анатомии. Вот этим и займусь по приезде, чтобы не давать себе время раз за разом прокручивать в голове состоявшийся разговор. Глава 30. У нового клиента короткая стрижка и прямой взгляд. Одежда подтянутая, строго по фигуре, застегнут на все пуговицы. Покрой напоминает мундир. Мысленно называю его офицером, хотя не имею понятия о роде его деятельности. «Здравствуйте. Разрешите войти?» «Здравствуйте, меня зовут Ася, как мне обращаться к вам?» «Я выбрал имя Арстин. По правилам я не могу сообщать вам свое настоящее имя». «Хорошо, Арстин, выбирайте себе место, устраивайтесь. Когда я должен оплатить консультацию?» «В инструкции на двери не указано точное время. Вы можете сделать это прямо сейчас или в конце, как вам будет удобнее». Он коротко кивает, кладет на стол мешочек с оплатой и наконец-то усаживается в кресло. Спина прямая, ладони на коленях, взгляд строго в глаза. «Моя проблема заключается в том, что меня беспокоит боли в животе. Никто не может установить причину и помочь мне. Я обращался в центральную больницу, к личному королевскому лекарю, к травникам, к гномьим альтернативным наукам, к лучшим эльфийским целителям. По результатам всех диагностик и превентивных манипуляций я абсолютно здоров. На королевском приеме моя жена слышала, что вы лечите такие случаи. Вы будете меня обследовать. Где я могу снять одежду? Я несколько теряюсь от такого напора. Ему нужно рассказать, как работают психологи, а то ведь и впрямь сейчас обнажаться начнет. Нет, раздеваться не нужно. Я расскажу вам о психологических методах работы, а вы сами решайте, хотите ли опробовать это на себе. Сразу предупреждаю, что психосоматические симптомы лечатся очень медленно, иногда годами интенсивной терапии. У каждого человека есть сознание, то, что мы думаем, ежедневно чувствуем, то, что мы способны осмыслить, и бессознательное, там обитают какие-то смутные импульсы, стремления, фантазии, страхи, травматический опыт. Бессознательное влияет на нас, заставляя вести себя нелогично и непоследовательно, чрезмерно на что-то реагировать. Иногда оно вынуждает нас раз за разом повторять один и тот же жизненный сценарий, например, выбирая себе в партнеры совершенно одинаково неподходящих людей. А еще это самое бессознательное защищает психику от непереносимых переживаний, создавая при этом какой-то симптом. Грубо говоря, лютый противник однополых отношений не сможет допустить в сознание мысль, что ему самому нравится мужчина. От этого понимания бессознательное его защитит, но сформирует симптом мужское бессилие. И тогда работа психолога заключается в том, чтобы достать из бессознательного какое-то переживание, понять и принять его, чтобы необходимость в симптоме болезни отпала. Не всегда импотенция имеет в своей причине гомосексуальные наклонности. Это я для примера привела. Всматриваюсь в его лицо, понимает ли он меня, и какую же мысль я не допускаю в свою голову, отчего у меня болит живот. Основную идею он все-таки понял, но не все так просто. Я не знаю, у каждого человека это индивидуально. Мы можем с вами вместе понаблюдать за тем, как обычно вы реагируете в разных ситуациях, и поискать какие-то напряженные места, найти закономерности между событиями в вашей жизни и характером боли. Мы сможем эту боль фантазировать, рисовать, лепить, разговаривать с ней, совершать любые действия, которые помогут понять, зачем она вам нужна и от чего она вас защищает. Защищает. У этой, невыносимой, выворачивающей душу, сводящей с ума боли, может быть задача защитить меня от чего-то. Мне не верит. Видимо, то душевное переживание, которое она за собой скрывает, еще мучительнее. Молчим. Я не могу его ни в чем убеждать. И браться за такую сложную работу без его осознанного согласия тоже не могу. Это я еще не сказала ему, что психика начинает защищать себя болезнью тела, как последним бастионом, уходя от срыва, от полного распада личности, когда другие, более щадящие защиты уже не сработали или не были достаточно сформированы в детстве. Если честно, я не хочу браться за этого клиента. Это будет тягостно, муторно, медленно и тяжело. Я буду ощущать вину за то, что ему все еще больно, что никаких изменений нет, он будет на меня злиться и обесценивать то, что я для него делаю. У меня сейчас у самой недостаточно сил, чтобы работать с таким клиентом. Был бы у меня выбор, просто не взялась бы. Но выбора у меня нет. Военный, определенно. Наверняка высокого ранга. От него может зависеть, не знаю, война какая-нибудь. Или решение на совете. А если приступ не даст ему вовремя что-то сделать правильно, то Миасситию завоюют. Я легко могу представить его своим целевым клиентом. У него точно больше шансов, чем у невыносимо неопределенной Марлы. Все еще жду его решения. Я все равно уже все перепробовал. Тратить на вас сотню золотых и час моего времени два раза в неделю я могу. Если через 3 месяца будет минимальный прогресс, значит это работает. Если нет, я больше не буду искать у вас помощи. Все четко и внятно. Только я должна вас предупредить. Прогрессом будет и усиление боли, и появление ее в другом месте. Любое изменение будет знаком, что мы идем в верном направлении. Он слегка бледнеет, но кивает. Теперь расскажите мне об этом больше. Когда появился симптом в первый раз, при каких обстоятельствах, как часто проявляется, и немного о себе, все, что посчитаете возможным, без указаний на конкретные места и личности. Мне 85 лет, потомственный военный. Последние 30 лет женат, 2 детей. Вредных привычек не имею, за здоровым питанием слежу. В первый раз приступ случился 14 лет назад во время прогулки. Целитель не помог, прошло само. Повторяется достаточно регулярно, но без системы. Может неделю не беспокоить, может каждый день. Я уже изучал влияние климата, магического фона, еды, физической нагрузки. Никаких закономерностей. Готов отвечать на ваши вопросы. Да уж, информации минимум, но работать все равно нужно. Потомственный военный, возможно, жесткий отец и физические наказания в детстве, запреты на ошибку. Может быть, что-то происходило на работе во время первого появления симптома, все-таки отношения с начальником часто отражают отношения с отцом. Вы могли бы что-то рассказать о своей работе в последние годы до появления симптома? Не могу. На мне клятва неразглашения, это магическая петля на шее, и ей плевать на вашу способность хранить мои тайны так же, как на мою необходимость что-то кому-то рассказать. Дела. С таким я еще не сталкивалась. Как-то всегда подразумевалось, что при достаточной степени доверия я смогу обсудить любую тревожащую клиента информацию. Но нет, осечка, обломайся. Будешь работать вслепую. Какие у вас отношения с начальником? По уставу. Это может быть зоной вашей тревоги. Нет. Или я промахнулась со сферой, или он мне врет. Или себе врет, так бывает даже чаще. Вы можете рассказать мне что-то, что вызывает у вас напряжение или тревогу? Нет, меня ничего не беспокоит. У меня есть работа, деньги, семья. С единственной проблемой я пришел к вам. Как же мне не нравится эта игра в вопрос-ответ, будто на допросе. Кто из нас заинтересован в результате? Понимаю, что злюсь сейчас и на него, и на свою беспомощность, и на непривычные условия. Пора менять тактику. Но сначала выловлю крупицы полезных намеков в его скудных ответах. Отрицает какие-либо проблемы в жизни, хотя так не бывает. Не замечает их или не умеет признавать свою неуспешность. Явно не в контакте со своими чувствами, но это сразу было видно. И военный, и мужчина, и то, что симптом психосоматический. Чем сильнее умеет переживать душа, тем меньше болит тело. Кстати, перечисляя свои успехи, на первое место он ставит работу, на последнее семью. Скорее всего, проблема как раз в семье. Но пойдем мы туда в следующий раз, время заканчивается. Хорошо, время нашей консультации подходит к концу. Я прошу вас подумать о тех зонах эмоционального дискомфорта, которые у вас все-таки есть, хотя бы маленькие и незначительные. Надо же нам с вами с чего-то начинать. Хорошо, мне написать об этом отчет. Вы можете это сделать, если хотите. Вижу, что такая вольная формулировка его не устраивает. Но у меня нет задачи делать ему хорошо, так что буду выводить из зоны комфорта такими вот заданиями по желанию без четких инструкций. Авось куда-нибудь мы с ним придем. Глава 31. Вечером ко мне заваливаются Коллина с Карвином и Михстяны и Мяхальдом. Как всегда играем, но в этот раз ничего сложного не берем. Я так понимаю, что моей подруге настолки все-таки не очень нравится, так что ограничиваемся всякими мафиями и крокодилами. Мих делится впечатлениями от турнира волшебников, который проходит сейчас на Восточном полигоне. Если верить его рассказам, это не ответственное испытание, а сборище неудачников, так часто у участников не получается задуманное. Или драматически вмешиваются стихи, или конкуренты козни строят, мешая показательным выступлениям. Видимо, уровень этих соревнований скорее развлекательно-балаганистый. Действительно классные специалисты свое мастерство на потеху публики не выставляют и друг с другом потенциалом не меряются. Весь вечер наблюдаю, как беззлобно переругиваются Михстяны. Не понимаю, что связывает эту парочку, мой приятель то увивается за ней, то довольно нейтрально общается. Но вроде бы к нашим отношениям Тянка не ревнует, и слава богу, потому что обнимает меня Мих при любой возможности, а я помню, что в этом мире все-таки по-другому относится к физическим проявлениям симпатии. Новый знакомый, Карвин, довольно органично вписывается в нашу компанию. Действительно открытый и улыбчивый парень, он так нежно воркует над своей драгоценной блондинкой, что сомнений у меня не остается, любовь в этом мире все-таки существует. Смотреть на них приятно, но и чуть-чуть завидно, провожать гостей приходится в возвышенно-лиричном состоянии. Ночью мне снится сон, в котором я теряю всех своих родных. Мне не видно их лиц, просто есть знание, что все, кого я люблю, умерли. И виновата в этом я. Из-за меня погибают пассажиры автобуса, не вовремя вышла на дорогу. Из-за меня совершает суицид клиент, потому что я ошиблась в выборе метода лечения. И даже солнце собирается погаснуть тоже из-за меня. Это совершенно невыносимо. И кто-то самой дорогой для меня, похоже, что дочь, умирает сейчас под ножом черного мага. И все, что я могу сделать, это отдать свою жизнь вместо ее. Я согласна. Но я не знаю, что мне нужно сделать. Я просыпаюсь с мокрыми щеками. Меня раздирают рыдания и невыносимое горе. Все, что я сейчас понимаю, моей дочке плохо, я во всем виновата, мне нужно умереть. Как слепая двигаюсь вдоль стены, спускаюсь по лестнице. Иду на кухню, там есть нож. Достаю его из ящика, серый и тусклый, зато широкий. Запястье или горло? Горло надежнее. Размахиваюсь получше и одним движением всаживаю нож себе под подбородок. Нож ломается, татуировка на спине обжигает болью, в моей голове раздается приказ лорда гвардии. Телепортируйся по кольцу, немедленно. Кашусь на свои голые коленки, которые не прикрывает спальная футболка, залитая кровью. Осознаю, что только что чуть не убила себя. Пытаюсь дотянуться мысленно до безопасника, объяснить, что на меня не нападали, может, не надо заряд на кольце тратить. Связаться не получается, поэтому поворачиваю кольцо на пальце, опасаясь нарушить прямой приказ и выглядеть еще большей дурой. Ася, немедленно, это значит немедленно, это понятно. Пухленький лорд гвардии встречает меня в телепортационном зале управления порядка. Отчитывает, наверное, за дело. Но я никогда не была в армии, нет привычки сразу подчиняться приказам, тем более, если мне кажется, что командующий человек ошибся, чего-то недопонял. Сердитый дядька одним движением лечит глубокий порез у меня на шее, провожает в кабинет, выдает плед, в который я заворачиваюсь, пытаясь унять дрожь. Меняет мое использованное кольцо на точно такое же, и коротко командует.